И, может быть, Варлам Тихонович, дружба в нужде и беде вообще-то между людьми возникает, и даже в крайней беде. Да не между такими сухими и гадкими людьми, как мы, при воспитании наших десятилетий. Если уж растление так неизбежно, то почему Ольга Львовна Слиосберг не покинула замерзающую подругу на лесной дороге, а осталась почти, наверное, погибнуть с нею сама и спасла? Уж это ли беда не крайняя? Если уж растление так неизбежно, то откуда берется Василий Мефодьевич Яковенко? Он отбыл два срока, только что освободился и жил вольняшкой на Воркуте, только-только начинал ползать без конвоя и обзаводиться первым гнездышком. 1949 год. На Воркуте начинаются посадки бывших зэков. Им дают новые сроки. Психоз посадок. Среди вольняшек паника. Как удержаться? Как быть понезаметнее? Но арестован Грозденский, друг Яковенко по воркутинскому же лагерю. Он доходит на следствие, передач носить некому. И Яковенко бесстрашно носит передачи. «Хотите, псы, гребите и меня». Отчего же этот не растлился? А все уцелевшие не припомнят ли того другого, кто ему в лагере руку протянул и спас в крутую минуту? Да, лагеря были рассчитаны и направлены на растление. Но это не значит, что каждого им удавалось смять. Как в природе нигде никогда не идет процесс окисления без восстановления, одно окисляется, а другое в это самое время восстанавливается, так и в лагере, да и повсюду в жизни не идет растление без восхождения, они рядом. В следующей части я еще надеюсь показать, как в других лагерях, в особых, создалось с какого-то времени иное поле. Процесс растления был сильно затруднен, а процесс восхождения стал привлекателен даже для лагерных шкур. Да, ну а исправление? А с исправлением-то как же? Исправление — это понятие общественно-государственное и не совпадает с восхождением. Все судебные системы мира мечтают о том, чтобы преступники не просто отбывали срок, но исправлялись бы. То есть, чтобы другой раз не увидеть их на скамье подсудимых, особенно по той же статье. Впрочем, 58-ю никогда и не стремились исправить, то есть второй раз не посадить. Мы уже приводили откровенные высказывания тюрьмоведов об этом. 58-ю хотели истребить через труд. А то, что мы выживали, это уже была наша самодеятельность. Достоевский восклицает. Кого, когда исправила каторга? Идеал исправления был и в русском пореформенном законодательстве. Весь чеховский Сахалин исходит из этого идеала. Но успешно ли осуществлялся? Якубович над этим много думал и пишет. Террористический режим каторги исправляет лишь неразвращенных. Но они и без того второй раз не совершат преступления. А испорченного этот режим только развращает, заставляет быть хитрым, лицемерным, по возможности не оставлять улик. Что же сказать о наших ИТЛ? Теоретики тюрьмоведения всегда считали, что заключение не должно доводить до совершенного отчаяния, должно оставлять надежду и выход. Читатель уже видел, что наши ИТЛ доводили только и именно до совершенного отчаяния. Чехов верно сказал, углубление в себя — вот что действительно нужно для исправления. Но именно углубление в себя больше всего боялись устроители наших лагерей. Общие бараки, бригады, трудовые коллективы именно и призваны были рассеять, растерзать это опасное самоуглубление. Какое же в наших лагерях исправление, только порча, усвоение блатной воровской морали, усвоение жестоких лагерных нравов, как общего закона жизни, криминогенные места, на языке тюрьмоведов, школа преступности. Писарев, кончающий долгий срок, пишет, 1963 год. Становится тяжело особенно потому, что выйдешь отсюда неизлечимым нервным уродом, с непоправимо разрушенным здоровьем от недоедания и повсечасного подстрекательства. Здесь люди портятся окончательно. Если этот человек до суда называл и лошадь на «вы», то теперь на нем и пробу негде ставить. Если на человека 7 лет говорит «свинья», он и захрюкает. Только первый год карает преступника, а остальные ожесточают. Он прилаживается к условиям, и все. Своей продолжительностью и жестокостью закон карает больше семью, чем преступника. Вот другое письмо. Больно и страшно, ничего не видя и ничего не сделав в жизни, уйти из нее, и никому нет дела до тебя, кроме, наверное, матери, которая не устает ждать всю жизнь. А вот, поразмышлявший немало, Александр Кузьмич К. пишет в 1963 году. «Заменили мне расстрел 20 годами каторги, но, честное слово, не считаю это благодеянием. Я испытал на своей коже и костях те ошибки, которые теперь так принято именовать. Они ничуть не легче Майданека и Освенцима. Как отличить грязь от истины? Убийцу от воспитателя, закон от беззакония, палача от патриота, если он идет вверх, из лейтенанта стал подполковником? Как мне, выходя после 18 лет отсидки, разобраться во всем хитросплетении? Завидую вам, людям образованным, с умом гибким, кому не приходится долго ломать голову, как поступить или приспособиться, чего, впрочем, и не хочется». Замечательно сказано, и не хочется. Но тогда исправлен ли он в государственном смысле? Никак нет. Для государства он погублен. Того исправления, которого хотело бы государство, оно вообще никогда не достигает в лагерях. Выпускники лагеря научаются только лицемерию, как притвориться исправившимся, и научаются цинизму, к призывам государства, к законам государства, к обещаниям его. А если человеку и исправляться не от чего? Если он и вообще не преступник? Если он посажен за то, что Богу молился, или выражал независимое мнение, или попал в плен, или за отца, или просто по разверстке, так что дадут ему лагеря? Сахалинский тюремный инспектор сказал Чехову, если в конце концов из 100 каторжных выходит 15-20 порядочных, то этим мы обязаны не столько исправительным мерам, которые употребляем, сколько нашим русским судам, присылающим на каторгу так много хорошего, надежного элемента. Что ж, вот это и будет суждение об архипелаге, если цифру безвинно поступающих поднять, скажем, до 80. Но и не забыть, что в наших лагерях поднялся также и коэффициент порчи. Если же говорить не о мясорубке для неугодных миллионов, не о помойной яме, куда швыряют без жалости к своему народу, а о серьезной исправительной системе, то тут возникает сложнейший из вопросов. Как можно по единому уголовному кодексу давать однообразные уподобленные наказания? Ведь внешне равные наказания для разных людей, более нравственных и более испорченных, более тонких и более грубых, образованных и необразованных, суть наказания совершенно неравные. Смотри, Достоевский, записки из «Мертвого дома» во многих местах. Английская мысль это поняла. И у них говорят сейчас, не знаю, насколько делают, что наказание должно соответствовать не только преступлению, но и личности каждого преступника. Например, общая потеря внешней свободы для человека с богатым внутренним миром менее тяжела, чем для человека малоразвитого, более живущего телесно. Этот второй более нуждается во внешних впечатлениях, инстинкты сильнее тянут его на волю. Якубович. Первому легче и одиночное заключение, особенно с книгами. Ах, как некоторые из нас жаждали такого заключения вместо лагерного. При тесноте телу какие открывает оно просторы уму и душе. Николай Морозов ничем особенным не выдавался ни до посадки, ни самое удивительное после нее. А тюремное углубление дало ему возможность додуматься до планетарного строения атома, до разнозаряженных ядра и электронов, за 10 лет до Резерфорда. Но нам не только не предлагали карандаша, бумаги и книг, а отбирали последние. Второй, может быть, и года не вынесет одиночки, просто истает, сморится. Ему кто-нибудь, только бы товарищ. А первому неприятное общение хуже одиночества. Зато лагерь, где хоть немного кормят, второму гораздо легче, чем первому. И барак на 400 человек, где все кричат, несут вздор, играют в карты и в домино, гогочут и храпят, и через все это еще долдонит постоянное радио, рассчитанное на недоумков. Лагеря, в которых я сидел, были наказаны отсутствием радио. Вот спасение это. Таким образом, именно система ИТЛ с обязательным непомерным физическим трудом и обязательным участием в унизительно гудящем многолюдии была более действенным способом уничтожения интеллигенции, чем тюрьма. Именно интеллигенцию система эта смаривала быстро и до конца. Глава третья. Замордованная воля. Но и когда уже будет написано, прочтено и понято все главное об архипелаге ГУЛАГе, еще поймут ли, а что была наша воля? Что была та страна, которая десятками лет таскала в себе архипелаг? Мне пришлось носить в себе опухоль с крупный мужской кулак. Эта опухоль выпятила и искривила мой живот, мешала мне есть, спать. Я всегда знал о ней, хоть не составляла она и 0,5% моего тела. А архипелаг в стране составляет 8%. Но не тем была она ужасна, что давила и смещала смежные органы. Страшнее всего было, что она испускала яды и отравляла все тело. Так и наша страна постепенно вся была отравлена ядами архипелага. И избудет ли их когда-нибудь Бог весть? Сумеем ли и посмеем ли описать всю мерзость, в которой мы жили, недалекую, впрочем, и от сегодняшней. И если мерзость эту неполновесно показывать, выходит сразу ложь. Оттого и считаю я, что в 30-е, 40-е и 50-е годы литературы у нас не было, потому что безо всей правды не литература. Сегодня эту мерзость показывают в меру моды, обмолвкой, вставленной фразой, довеском, оттенком. И опять получается ложь. Это не задача нашей книги. Но попробуем коротко перечислить те признаки вольной жизни, которые определялись соседством архипелага или составляли единый с ним стиль. Постоянный страх. Как уже видел читатель, не 35-м, не 37-м, не 49-м годами не исчерпаешь перечня наборов на архипелаг. Наборы шли всегда. Как не бывает минуты, чтоб не умирали и не рождались, так не было и минуты, чтобы не арестовывали. Иногда это подступало близко к человеку. Иногда было где-то подальше. Иногда человек себя обманывал, что ему ничего не грозит. Иногда он сам выходил в палачи, и так угроза ослабевала. Но любой взрослый житель этой страны от колхозника до члена политбюро, всегда знал, что неосторожное слово или движение, и он безвозвратно летит в бездну. Как на архипелаге под каждым придурком пропасть и гибель общих работ, так и в стране под каждым жителем пропасть и гибель архипелага. По видимости, страна много больше своего архипелага, но вся она и все ее жители как бы призрачно висят над его распяленным зевом. Страх не всегда страх перед арестом. Тут были ступени промежуточные — чистка, проверка, заполнение анкеты, по распорядку или внеочередное, увольнение с работы, лишение прописки, высылка или ссылка. Еще такие малоизвестные формы, как исключение из партии, снятие с работы и посылка в лагерь вольнонаемным. Так в 1938-м был сослан Степан Григорьевич Ончул. Естественно, такие числились крайне неблагонадежными. Во время войны Ончула взяли в трудовой батальон, где он и умер. Анкеты так подробно и пытливо были составлены, что более половины жителей ощущали себя виновными и постоянно мучились подступающими сроками заполнения их. Составив однажды ложную повесть своей жизни, люди старались потом не запутаться в ней. Но опасность могла грянуть неожиданно. Сын кадыйского Власова, Игорь, постоянно писал, что отец его умер —